гуру. Меры всех трех миров, применяемые на Земле, позволят разрушить ограничения плотной видимости. По земному разумению и очевидности есть только то, что видит телесный глаз или слышит такое же ухо, но плотную видимость можно заменить тонкой и огненной. Мысль уже в области внеземных измерений. Мысли уже можно проникать за пределы плотного мира и устанавливать надземные связи. Конечно, такая мысль отличается от мыслей обычных, ибо вводит сознание в область необычного. Признание трех миров открывает в них двери и показывает, какая тесная и неразрывная связь существует между всеми. Ведь и сам человек троичен, и все три мира ярко выражаются в нем. Надо только уметь усмотреть особенности каждого, ведь человеку дано сердце, орган уже не трех, но более измерений. Разве любовь к учителю – плотное чувство? Разве она не преодолевает пространство и время и не приносит на крыльях своих желанные вести? Силою этого чувства побеждаются ограничения плотного мира, ибо оно от огня, от мира огненного. Так элементы высшего мира можно утверждать и выявлять уже в плотном существовании. Три мира – это основа понимания сущего. Исходя из основ, можно проникнуть за покровы, скрывающие от смертного человека огненное бессмертие духа.